Добрый день, уважаемые нефтеслушатели, нефтезрители. Мы продолжаем сегодняшний день радиофестиваля факультетов УГНТУ. И на связи у нас директор Института нефтепереработки и нефтехимии УГНТУ в Салавате Лунева Наталья Николаевна. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Для радиослушателей, а именно абитуриентов наших, которые определяются со своей дальнейшей судьбой. Да, конечно, время у нас очень-очень актуальное для этого, поскольку документы принимаются не круглое лето и не круглый год, и выбор все равно нужно делать. А вот какой сделать выбор? Я думаю, что мы сегодня с вами, Наталья Николаевна, поможем ребятам в том числе определиться по направлению города Салават. Да. С факультетом, да, с институтом и, наверное, со своей специальностью. Да. Ну, давайте, Наталья Николаевна, начнем рассказывать о Институте нефтепереработки и нефтехимии УГНТУ в Салавате. Для меня это название новое, поскольку мы еще в прошлом году говорили просто «Салаватский филиал УГНТУ». С чем связано изменение названия, придание статуса филиалу, придание статуса Института нефтепереработки и нефтехимии? И что это изменение, допустим, в названии и в статусе дает абитуриентам в 2022 году? Да, ну я прям несколько слов скажу, что наш Салаватский филиал, мы еще тоже в обыденной такой речи не перешли на институт. Наш Салаватский филиал берет свое начало с 1956 года, и мы были созданы, конечно, конкретно для обеспечения кадрами на тот период строящегося нашего комбината. Сейчас ныне оно носит название «Газпромнефтехим Салават». И поэтому большая такая профилизация нашего филиала, конечно, обеспечение кадрами именно предприятия нефтехимии и нефтепереработки. Мы были сначала учебно-консультационным пунктом, далее мы стали факультетом вечерним, далее мы стали филиалом при Уфимском государственном нефтяном техническом университете. И вот буквально с начала 2022 года наш статус, буду так говорить, повысился, и мы стали институтом нефтепереработки и нефтехимии при Уфимском государственном нефтяном техническом университете. То есть мы также и остались его неотъемлемой частью, его подразделением, и мы лишь территориально располагаемся в городе Салавате. Но то, что у нас повысился, буду так говорить, статус, конечно же, такой вот традиционный вопрос, а чем диплом Салаватского филиала отличается от диплома Уфимского нефтяного? Ничем. Мы также, еще раз я говорю, являемся его подразделением, и в дипломе также будет прописан, что абитуриент или студент уже поступил в Уфимский нефтяной город Уфа и закончил Уфимский нефтяной город Уфа. Хорошо. А все-таки повышение статуса, что дает на сегодняшний день, ну, студентам, которые обучаются у вас? Ну, понимаете, мы же тоже будем говорить, что мы учим студентов именно в Институте нефтепереработки и нефтехимии. Это более престижно, это более статусно, ну и для, наверное, студентов это более важно все-таки говорить, что мы не в филиале учимся, а именно, да, в институте учимся. Да, это уже более серьезно. А да, при это этом серьезно, конечно же. Но опять еще раз я говорю, что абсолютно те возможности, которые имеют студенты главного вуза, они абсолютно все имеют распространение и на наш институт нефтепереработки и нефтехимии. Хорошо, Наталья Николаевна. Скажите, пожалуйста, кого готовит сегодня институт нефтепереработки и нефтехимии? Ну, можно уже, наверное, к специальностям подходить. Для чего эти специальности созданы? Ну, и вопросы, которые будут вытекающими, наверное, о трудоустройстве выпускников, поскольку эти специальности не просто так созданы, и о преимуществах для выпускников, ну, скажем так, с точки зрения материальной обеспеченности, да, компенсации времени, потраченного на производстве. Вот расскажите, пожалуйста. Да, у нас в этом году представлена очная и заочная форма обучения, то есть мы ведем набор на очную и заочную форму обучения, бакалавриат, специалитет и магистратура. То есть все уровни получения образования тоже в нашем институте представлены. А среднепрофессиональное? Нет, среднепрофессиональное у нас нету. Ясно. Это, конечно, пока только в Уфе, да. Но мы идем к этому, и рассматривается у нас также вопрос запуска СПО при нашем институте. Итак, какие у нас специальности? Бакалавриат. Я буду более такими краткими названиями говорить. Это химическая технология, технологи, машины, аппараты химических производств, механики, автоматизация технологических процессов и производств, электроэнергетика и электротехника и, как я всегда говорю, относительно новая такая специальность, но, правда, она уже достаточно, я думаю, знакомая всем. С 2011 года мы ее реализуем. Это информатика и вычислительная техника. Это 5 основных наших направлений подготовки, которые реализуются в городе Салавате, в Институте нефтепереработки и нефтехимии. Специалитет у нас представлен исключительно по заочной форме обучения. Это нефтегазовая техника и технология двумя профилями или специализациями. Это эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления и разработка. Вот эти вот два профиля реализуются на заочной форме обучения. И, конечно же, интересна магистратура. Магистратура, она имеет продолжение по всем нашим основным направлениям бакалавриата и, в принципе, по названиям идентично с названиями бакалавриата. Причем, хотелось бы сразу отметить новшество приема этого года. То, что у нас запустилась новая программа магистерская, это механики, оборудование, инжиниринг в нефтепереработке и нефтехимии с этого года. Это очная форма обучения. И также у нас продолжается набор в корпоративные группы «Газпром» «Нефтехим Салават». Хорошо, спасибо большое. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, сколько ребята учатся бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, и вот они выпускаются, куда идут работать? Ну, разные уровни управления. Аспирантура исключительно она только при главном вузе, это в Уфе, аспирантуры у нас нету. Бакалавриат, очная форма обучения 4 года. Магистратура, соответственно, очная форма 2 года и 2,5 года по заочной форме обучения. Как правило, конечно же, поскольку, как я сказала, мы заточены все-таки под нефтепереработку и нефтехимию, то основной процент наших выпускников оседает, конечно, на предприятиях именно этого направления. И могу сказать, мы делали свой такой вот анализ внутренний, порядка 60% у нас выпускников наших оседают именно на «Газпром» «Нефтехим Салават». А так, конечно же, география наших выпускников достаточно обширная. Наши выпускники работают и на предприятиях города, и республики нашей, и далеко за ее пределами, на предприятиях севера. И, кстати, у нас уже второй год реализуется магистерская программа подработников Амурского газоперерабатывающего завода. Так, ясно, хорошо. Какой процент трудоустройства Салаватского филиала, а ныне Института нефтепереработки и нефтехимии? Могу сказать, что 90-95% у нас ребята все трудоустроены, но почему не 100%? Ну, вообще можно сказать, что даже все 100%, вот это 5%, они приходятся именно на тех людей, наших выпускников, которые уходят в армию. В магистратуру. Которые поступают в магистратуру, и такая небольшая часть уходит, поступает в аспирантуру. Вот этот процент он наседает, конечно, на этих ребят. А так можно сказать, что все у нас выпускники с работой, все востребованы, и даже более того, наблюдается уже, наверное, третий год подряд, когда к нам на защиту наших выпускников приходят представители предприятий, и уже непосредственно с защиты выпускных квалификационных работ ребят наших разбирают, так говорится. Здорово. Вопрос, ну, я думаю, что большинство абитуриентов, которые для себя уже сделали галочку напротив, не просто галочку, даже жирную галку, куда поступать, в какой университет, они уже в принципе знают, но есть еще колеблющиеся и есть те, кто действительно не знает, какой уровень оплат у выпускников. Я сейчас говорю не о работниках нефтегазовой промышленности, а именно у выпускников вот первого года. Ребята выпустились, поступили работать. Можете вот как-то обозначить? Ну, наверное, минимальное – это порядка, наверное, от 25 тысяч, начиная, и выше. Выше – это уже… Как правило, ребята все-таки приходят тогда на производство, они начинают с учеников. 3 месяца они ходят в роли учеников, дальше сдают экзамены на рабочие места. И, конечно же, по мере того, как они становятся, буду так говорить, потенциальными работниками этого предприятия, конечно же, их зарплаты повышаются. Но 25 – это тот минимум, с которого ребята начинают. Ну, это да, это нужно понимать, что это только для вновь прибывших, и рост происходит… Рост экспоненциальный. Этот уровень заработной платы, конечно, я сказала… Ну вот в среднем для нашего города, но если ребята уезжают уже, ну предприятие Севера, мы понимаем, что оклады там Ну да, выше. Там мы даже не рассматриваем специально предприятие Севера. Мы говорим, что в среднем, если никуда не выезжать, но мягко говоря, эти зарплаты для вновь выпустившихся на короткое время, они все равно выше, нежели чем там в среднем по республике, там в среднем по больнице, скажем так. Ну хорошо, скажите, пожалуйста, вопрос, который, точнее, два вопроса будет, как всегда, которые из года в год повторяются, и мы с вами все время на них отвечаем, нашим слушателям. Первый вопрос про бюджетные места. Что у нас с бюджетными, точнее, что у вас с бюджетными местами в 2022 году? Общее количество бюджетных мест только по нашему институту нефтепереработки и нефтехимии, по всем направлениям и уровням и формам обучения составляет 243 места бюджетных, из которых 97 приходится исключительно на магистратуру. Угу. То есть почти половина, ну, 40% на магистратуру, это очень неплохой показатель. Скажите, пожалуйста, какова динамика по бюджетным местам в Салавате? Она растет. Растет, и мы этот рост наблюдаем уже третий год, конечно же. Здорово, хорошо. Теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а со стороны абитуриентов, какой идет отклик? Как растет или не растет средний балл? Или проходной балл, так скажем? Здесь, знаете, средний балл, не средний балл, а проходной, проходной балл. Да, давайте о проходном говорить. Тут немножечко очень интересная картина складывается, конечно. Там, где... То есть, чем больше бюджетных мест, тем меньше проходной балл. Угу. Ну, это математика чистая, конечно. Да. И мы, конечно, вот этот проходной балл можем наблюдать, ну, немножечко так скачкообразно. На те направления подготовки, где у меня выросли бюджетные места, например, по прошлому году он снизился, а по тем направлениям, где немножечко уменьшились места, наоборот, мы подтянули свой проходной балл. Ну, это я говорю, это чистая математика. Это математика. Наблюдается, да. А так, конечно, ну вот в связи с тем, что у нас количество бюджетных мест растет, конечно же, ну, достаточно такие вот доступные проходные баллы. Я могу сказать, что даже по прошлому году у нас проходной балл колебался, ну, где-то в пределах 150. Ну, это очень хорошо. Так, и тогда, если проходной балл колебался в этих пределах, о которых вы сказали, скажите, пожалуйста, вы находитесь в городе Салават. Салават находится не в Уфе. Салават находится не в Уфе. На юге Башкирии, да? На юге Башкирии. Но, в принципе, образование там совершенно одинаково, совершенно с тем же самым документом, да, по тем же самым стандартам. Значит ли это, что те, кто, допустим, ребята, ну, в силу своих баллов ЕГЭ понимают о высокой конкуренции? Мы можем поступить в головной вуз, да, мы понимаем, что все-таки в головной вуз поступить сложнее. Уфа – это столица, и там проходные баллы повыше. Поэтому, в общем-то, они могут поступить и к нам. И я еще раз говорю, что как для студентов распространяются все правила и возможности, так, конечно же, и у нас абсолютно те же самые программы. То есть, вот, например, та же самая электроэнергетика, которая у нас реализуется, и та же самая электроэнергетика, которая реализуется в главном вузе, в Уфе, они, конечно же, идентичны программам. И более того, наблюдается такая тенденция, что мы приходим к унификации первых двух курсов, что в Уфе ребята изучают, то же самое и у нас. То есть требования абсолютно те же самые. Здорово, хорошо. Но, а вообще ребята из Уфы приезжают к вам учиться? Есть такие? Да, приезжают. И, знаете, это очень разумные люди. Интересно будет понаблюдать за ними в будущем, за их трудовой карьерой, вообще как сложится жизнь. Очень интересно действительно за ними наблюдать, когда они поступают к нам на первый курс. Ну, надо правде смотреть в глаза, очень сложно приехать из столицы все-таки в провинциальный городок. И они сюда приезжают, вот, ну, некоторые так говорят, нам родители отправили в ссылку. А потом, да, когда они у меня заканчивают бакалавриат и поступают в магистратуру, вы знаете, я потом им говорю, ну все, а теперь вы едете домой. Они, нет, мы будем учиться у вас. И они остаются в магистратуре, у нас учатся. Поэтому да, очень характерно. Ну, наверное, знаете, я для себя это объясняю тем, что мы все-таки масштабами меньше, и ребята у нас находятся здесь все-таки под большим контролем. В нашем институте у нас обучается общее количество 1350 человек, из которых на очку приходится порядка 600 человек. Поэтому они здесь все на виду, мы все про всех знаем. И вот этот контроль, наверное, может быть, для родителей... Я бы сказал, наверное, и контроль, и внимание. И внимание, да. Я думаю, что вот для родителей это, наверное, ну, немаловажный такой фактор, что ребята находятся у нас под контролем. Здорово, хорошо. Если ребята хотят учиться в магистратуре именно в Салавате, это о многом говорит. А на работу они где выходят, вот, допустим, приезжие? Они остаются в Салавате работать, на салаватских предприятиях или разъезжаются по всей стране? Как это вообще происходит? Хочется понять. Ну, то, что у нас с практикой, ребят, проблем нет, это мы говорим. У нас практика в основном преимущественно проходит на Газпромнефтехим Салават, но ребята также имеют возможность проходить практику на любом предприятии, где, куда они пожелают пройти. Так. Потому что вот те самые ярмарки вакансий, дни карьеры, дни кампании, которые проводятся как в головном вузе, достаточно с такой регулярной периодичностью, ребята имеют возможность поприсутствовать там, наши студенты, они оставляют резюме, и дальше на основании резюме они могут пройти практику на любом предприятии. Такие у нас студенты есть. И вот, кстати, буквально недавно у нас вернулись с практики с Лукойла, с предприятий «Севера» у меня ребята приехали. И также они у меня проходят практику, причем те же самые ребята проходили практику и на нашем «Газпроме нефтехим Салават». И это уникальная возможность, когда ребята могут сравнить еще на этапе прохождения практики, какие условия работы на этом предприятии, какие условия работы на другом предприятии. Угу. И потом уже сделать выбор, а да, куда идти потом работать. Уже сделать выбор уже на этапе выпуска, на этапе трудоустройства. Угу. А остаются работать, я имел в виду не практику, а уже по факту выпуска. После выпуска. Да. Везде, везде. Угу. И уфимские ребята остаются также у нас, как угу. это ни странно, оседают, да, то есть... Такая вот миграция идет, и уезжают к себе на предприятие uh-huh. нефтеперерабатывающих, работают в Уфе, и уезжают за пределы Башкирии. Uh-huh. То есть везде трудоустраиваются. Ну, давайте еще справедливости ради, для тех, кто не знает, где находится Салават или не понимает специфики, скажем, что Салават находится от Уфы, ну, я бы не сказал, конечно, что в шаговой доступности, но 150 конечно, километров, конечно. Это даже на современных автобусах, это моментально, наверное, часа есть. Два, конечно. Да. Конечно. Дорога прекрасная, дорога безопасная, поэтому все происходит очень быстро, и ездить не то, что можно там на праздники и на выходные, но в принципе, если захотеть, можно после ребята, учебы сесть, да, и утром приехать. Дни, да, да. Поэтому, совершенно да. спокойно и достаточно, вот даже по деньгам, это не те деньги, о которых мы думаем, когда говорим междугородние там. Мы находимся в транспортной доступности, да. да. А так, конечно, более того, я могу сказать, что у нас по результатам приема 21-го uh-huh. года, то есть прошлого года, у нас поступила девочка с Саратова, у нас поступил мальчик с Санкт-Петербурга. Причем, uh-huh. вот интересно так, конечно, судьбы складываются, мы разговариваем, вот Санкт-Петербург. Ну как? Ну, горный институт есть в Санкт-Петербурге. Да. Почему? Нет. Нефтяной, потому но что почему родители не Губкина, мои... да? Почему не да. в Москву? Почему не в Москву, да? Почему не в Уфу? Нет, мы хотим в Салават. То есть вот интересно. Мальчик с Пензы к нам поступил в прошлом году. Прекрасные отзывы. И более того, он вот сейчас уехал домой и нам говорит, что я приведу сюда своего друга, тоже порекомендую и посоветую ему. Ну вот так вот. А вы... Уважаемые нефтеслушатели и нефтезрители, делайте выводы из таких историй. Ну, ведь студентов и выпускников не обманешь, они понимают, что делают, и почему они оседают, и что происходит. Но вы можете там не верить, вы можете проверить, просто поступаете в Салават, а дальше уже все поймете, понравится, не понравится, а уж если не понравится, переведетесь в Уфу, в конце концов. Ведь, Наталья Николаевна, я понимаю правильно, что можно перевестись в Уфу, да, или конечно, в Стерлитамак, или в Октябрьский? Конечно, конечно, конечно. Да, сейчас у нас все достаточно мобильно, и в рамках одного большого вуза можно двигаться. Но, разумеется, если приложить усилия, если хотеть, это сделать все возможно. Никто этого, по крайней мере, не запрещает и не препятствует, тем более. Скажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, у меня вопрос к вам по профессорско-преподавательскому составу. И вопрос он такой. Во-первых, вот узнал новое для себя слово в рамках нынешнего радиофестиваля. Сейчас я его попробую вспомнить. Остепененности профессорско-преподавательского состава, да, интересно для меня это прозвучало. Да, у нас все в порядке с этим, да. У нас общее количество преподавателей порядка 70 человек. и общая остепененность составляет 75%. То есть у нас имеются и кандидаты наук, и доктора наук. И, кстати, вот этот вопрос тоже он является уже на этапе приемной комиссии, на этапе работы приемной комиссии таким традиционным, и его задают родители, а сколько у вас кандидатов, а сколько у вас профессоров, и есть ли они у вас вообще? Да. Конечно, у нас есть и доктора наук, у нас есть и кандидаты наук, и со степененностью у нас нормальная ситуация. То есть хочу сказать, что у нас есть где учить, у нас есть кому учить, и у нас есть чему учить. Ну, это безусловно. У нас есть оснащенные специализированные лаборатории. Мы понимаем, что вот все наши специальности, которые я перечислила, которые реализуются в нашем институте нефти, переработки нефти, химии, они технические. И, конечно же, технические специальности обучить нужно обязательно иметь оснащенность лабораторным оборудованием. Все наши специальности, они имеют хорошую материально-техническую обеспеченность и соответствующие кадры, которые работают при подготовке студентов. Скажите, пожалуйста, я все-таки чуть-чуть вернусь к профессорско-преподавательскому составу. Для меня очень важно понять. Вот скажите, у вас профессорско-преподавательский состав – это то есть академисты, те, кто только преподает, либо есть преподаватели, которые совмещают, то есть преподавание и практическую деятельность. Да. Да, у нас есть и исключительно, как мы говорим, штатные преподаватели, то есть свои профессора, кандидаты наук, доценты. Это школа Салаватская или школа Уфимская, вот преподавателей? Собственная школа? У нас разные, у нас есть и свои школы, но, конечно же, аспирантура – это прерогатива исключительно Уфимского нефтяного. И понял вас. В основном, да, все наши преподаватели, в основном, это наши же взрослые. Но в любом случае, это нефтяной университет Уфимский, УГНТУ. Да, это нефтяной, это мы все выходцы нефтяного практически, Вот. И есть определенный процент преподавателей, которые совмещают у нас руководящую должность на предприятии и также преподают у нас. То есть для нас это тоже очень важно, когда идет как раз вот стык совмещения производства и преподавательской деятельности. То есть у нас, да, кстати, здесь можно добавить, что у нас созданы 4 базовые кафедры на предприятии нашего градообразующем «Газпромтехмасловат» по каждому направлению подготовки, и благодаря вот этим базовым кафедрам мы можем пригласить ведущих специалистов и руководителей как раз к преподавательской деятельности. Также это позволяет ребятам проходить практику на предприятии, это позволяет нам давать ребятам актуальные темы курсовых работ, дипломных работ, то есть все должно быть актуально и доступно. Да, я неспроста спросил о практиках. Есть такие предметы, в которых практически взгляд, он невероятно более важен, нежели чем теоретики, да. Но про теорию я тоже не хочу сказать ничего плохого, потому что иногда требуется очень абстрактно отрываться от реальности и начинать уже двигать мозгами, потому что если есть навыки работы с абстракциями, скажем так, научными, вообще вроде бы оторванными от жизни категориями, скажем, то решить какую-то сложную задачу на уровне более высокого абстрагирования иногда бывает проще, нежели чем прибегая только к практическим каким-то методам, навыкам, да, и опыту. Вот ну, поэтому... Для нас это очень важно, да, такое совмещение теории и практики, да, и это и для нас, для преподавателей важно, и это важно для студентов. То есть мы все-таки, я еще раз говорю, мы готовим технических специалистов, и это очень важный фактор в этом случае. Да, согласен с вами, очень здорово. Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, поскольку институт нефтепереработки и нефтехимии находится в Салавате, и Салават достаточно компактный город. Как обстоят дела с, ну, с бытом студентов, да? То есть питание, размещение, проживание, где находится вообще университет, извиняюсь, институт? Да. Ну, вообще, мы, в общем-то, представляем из себя такой студенческий городок в миниатюре. У нас два корпуса. У нас главный или учебный, мы называем корпус, и лабораторный корпус. Они соединены между собой переходом. То есть это очень так вот удобно. Особенно, конечно, уже в зимнее время, когда студент зашел в институт, сразу же в гардеробе разделся, и перемещение происходит, и весь образовательный процесс у нас происходит в двух корпусах. То есть не выходя, не одеваясь, раздеваясь, да, на что тратится очень много времени, все это достаточно компактно. Общежитие у нас есть, пятиэтажное общежитие, которое располагается в пешей такой доступности, прямо, буду так говорить, за лабораторным корпусом. Uh-huh. Причем проживание у нас в общежитии в комнате по два человека. В общежитии имеется тренажерный зал, имеются душевые, имеются постирочные, кухни на каждом этаже. Ну, в общем-то, достаточно. То есть все условия для того, чтобы жить. Да. Все условия. Чтобы, ну, не то что жить, а чтобы учиться все-таки в институте, да. Хорошо. Ну, и человека в комнате, это, конечно же, ну, я считаю, что очень так вольготно. Я вас понял. А скажите, вообще процент приезжих, то есть не салаватцев, он какой? Высокий, низкий? Как вы считаете? Порядка 60%. Ничего себе. То есть это гораздо даже больше, чем в Уфе у главного подразделения. Да, я понял. А вы уже вскользь немножко сказали то, что ребята откуда приезжают, да, вот, ну, из городов Российской Федерации, а еще откуда едут учиться? Ну, то, что у нас, конечно, основной, все-таки основной контингент – это город. Это наши близлежащие города, это Мелеуз, это Кумертау приезжает нам, то есть юг Башкирии. Это ребята с районов приезжают, ну и, конечно же, небольшой процент, как я сказала, это с России. Угу. А иностранные студенты? Да, да, я забыла, да, у нас иностранные студенты, причем у нас обучаются как ближние, так и дальние зарубежья. Ближнее зарубежье, это у нас Казахстан, Таджикистан представлен. Дальнее зарубежье, ну вот в частности у нас в этом году обучались ребята с Египта и Кубы на подфаке, то есть изучали русский язык, и теперь они поступают, ну кто-то в магистратуру поступает, а кто-то поступает на бакалавриат, причем как к нам поступают, так и на специальности головного вуза. У нас такой достаточно многонациональный состав студентов, и могу сказать, что особенно это видно четко на студенческих мероприятиях, которые проходят в нашем институте. Такую вот дружбу ребят, такую взаимовыручку и взаимопомощь очень так наблюдаем со стороны. Ну, в двух словах, поскольку мы уже затронули мероприятие, в двух словах о культурной жизни, о спортивной жизни, о научной деятельности, ну, то есть обо всем том, что происходит после того, как двери аудитории закрываются. Чем занимаются ребята, да, после окончания пар и выполнения домашних заданий? Я могу сказать, что у нас, наверное, расписание более компактно составлено. Ребята у нас заняты образовательным процессом, то есть учебой, ну, порядка где-то до 2-3 часов дня. Дальше это их свободное время. Кто-то занимается наукой, и в этом случае, конечно же, они имеют возможность подойти к преподавателям, и преподаватели заинтересованы тоже в этом. На первых занятиях, ну, озвучиваются какие-то тематики. Вот мы тоже понимаем, что каждый преподаватель, он все-таки силен в своей теме. И получается определенный диалог, когда при изучении той или иной дисциплины. Ребята погружаются в науку. Кто-то занимается организационными такими мероприятиями. У нас традиционные студенческие мероприятия – это посвящение в студенты. Это студенческая весна. Мисс и миссер УГНТУ. Кстати, они проходят сначала на базе филиалов, а потом дальше победители представляются в главный вуз в УФУ и участвуют в следующих, мы будем так говорить, на более высоком уровне мероприятия. Ну и многие еще другие мероприятия, которые проводятся в нашем филиале. То есть это не значит, что мы замкнуты только на учебе. Ребята имеют все возможности. Ну, безусловно, потому что студенческая жизнь, она запоминается в первую очередь... Конечно, конечно. И, как правило, те друзья, которые мы приобретаем непосредственно при учебе в институте, они, как правило, остаются уже на всю жизнь. Абсолютно верно. Согласен с вами. Хорошо. Наталья Николаевна Лунева, директор Института нефтепереработки и нефтехимии УГНТУ в городе Салават. Раньше, прежде он назывался Салаватский филиал УГНТУ. Сегодня в гостях нефтерадио. Нефтерадио онлайн можно смотреть на сайте Нефтерадио онлайн. А сегодня передачу в рамках радио фестиваля факультетов УГНТУ можно и смотреть в группе ВКонтакте «Абитуриенты УГНТУ». На связи с вами Илья Тавлияров, ведущий «Нефтерадио». Мы заканчиваем наш эфир. У нас осталось буквально пара-тройка минут для того, чтобы с Натальей Николаевной Уневой задать пару вопросов или получить пару комментариев от нее. Может быть, мы о чем-то не успели сказать, Наталья Николаевна? А вы знаете, да, я не успела сказать, что у нас также реализуются программы двойных дипломов в магистратуре. Вот. Давайте об этом поговорим. Что значит двойные дипломы? Да, программы двойных дипломов у нас реализуются по таким направлениям, как автоматизация плюс информатика, химическая технология плюс информатика и электроэнергетика плюс информатика. То есть это та уникальная возможность, когда ребята на научной форме обучения в магистратуре за 2 года получают 2 полноценных диплома. Диплома УГНТУ в данном случае, да? Да? Это очень интересно, и на предприятиях это востребовано. Получается стык специальностей, и именно такие специалисты сейчас очень востребованы на предприятиях. Безусловно, программист, который понимает нефтегаз непосредственно, то есть производство, либо технологию, это очень ценно. Свои технические знания в языки программирования. Да. Причем он это чувствует на кончиках пальцев, потому что он практику выполняет ровно так же, как и все студенты этой специальности. Это хорошо. Наталья Николаевна, у меня, я смотрю, у меня остались вопросы или нет? Нет, у меня сегодня не осталось вопросов, но вообще... Подскажите, пожалуйста, вот тем, кто у нас включился, да, не смотрел, может быть, предыдущие 2 часа, до какого числа принимаются документы и вот эти вот моменты тоже по приемной комиссии. Это очень важные такие, да. Вот, мы говорим, реперные точки. По результатам ЕГЭ, то есть для выпускников школ, мы принимаем документы до 25 июля включительно. Те ребята, которые идут по вступительным испытаниям, мы принимаем документы до 16 июля. Не опоздайте. Но это, я говорю, все-таки научная форма обучения. По заочной форме обучения мы будем принимать документы еще и осенью. В общем-то, вы не опоздаете. Но, тем не менее, хочу сказать, что период работы приемной комиссии, он такой... скоротечный, очень быстрый, и если вы решили поступить, то, конечно же, не откладывайте в долгий ящик. Добро пожаловать, поступайте. Наталья Николаевна, крайний вопрос просто у меня возник. Скажите, а на заочную форму обучения есть бюджет? Существует? Да, на заочную форму обучения у нас есть бюджетные места по таким направлениям подготовки, как бакалавриат, электроэнергетика и автоматизация. И специалитет газовые сети. Их у нас, конечно, немного, там бюджетных мест по 10, но тем не менее... Но тем не менее они есть. Да, пробуйте, поступайте. У меня несколько знакомых в этом году уже интересовались, а можно ли поступить на бюджет, на заочный, в нефтяной университет. Я сказал, в этом году можно, и шансы несколько выше, чем были прежде. Поэтому я чувствую, что от рабочей молодежи и от ребят, кому уже там за 30, появился запрос на получение заочного образования, и они уже понимают, что существует эта форма, при которой можно за счет бюджетного финансирования получить образование для себя бесплатно, получается. И тем более, когда заочное обучение, все-таки туда приходят такие абитуриенты, которым четко нужна определенная специальность. Они четко знают, что они делают, да. Это осознанность. Да, вот эта вот осознанность, это, конечно, очень проявляется заметно. Кроме того, в магистратуру ребята тоже идут осознанно, потому что работодатели предъявляют требования к уровню образования, и для того, чтобы планировать свой карьерный рост, ребята тоже должны понимать, что соответствие образования и занимаемой должности, оно четко прослеживается, конечно же. Хорошо, спасибо большое. Итак, в эфире «Нефтерадио» и в группе «Абитуриенты УГНТУ» выступала сегодня Наталья Николаевна Лунева, директор Института нефтепереработки и нефтехимии УГНТУ в городе Салават. Передачу вел Илья Тавлияров. Мы с вами встретимся завтра в эфире «Нефтерадио» и в группе ВКонтакте «Абитуриенты УГНТУ». Узнаем еще кое-что о нефтяном университете в целом и о структурных подразделениях в частности. Не переключайтесь, сейчас будет много интересной и классной, самое главное, музыки. А мы с вами встретимся, слава Богу, завтра. Пока. Ну как, ничего?